Это LA, второй раунд. У меня во дворе каждый день собрание, обсуждают все они и у кого какие звания. Все эти сплетни под окном с утра до вечера, и мне бы легче было, если бы не эти развлечки. В кармане семечки, на голове платки, каждый день разговоры только о политике. Красиво жить, а главное жить хорошо. С таким правительством нам не светит ничего. Такие выводы каждый день до темноты. Они готовы делать, не смотреть по времени. Не надо мне газеты, не включайте телевизор. У меня соседки, одна сверху, вторая снизу. Что говорят мне о новостях и кто кого? Возле подъезда на лавке пока светло. Они видят все, знают всех и кто есть кто. Они типа из тех людей, что знают все. Обо всем перебирают кости этих тонкостей, начиная с глупостей, а заканчивая с подробностей. Все бы ничего, но это переходит границы, когда мою жизнь перебирают по крупицам. С бабушкой на лавке я буду строго вежлив и культурный самый. Если даже пьян я хотя бы чуть-чуть, я молчу, чтобы лишнего не взболтнуть. С бабушкой на лавке я буду строго вежлив и культурный самый. Если даже пьян я хотя бы чуть-чуть, я молчу, чтобы лишнего не взболтнуть. Я буду тоже старым и сплетничать на лавке. Я буду семечки плевать, как во дворе бабки, и постоянно буду чем-то недоволен. Как в неволе буду жалобы писать по трое. На лавке с бабками я скажу, что беспокоит. И тут такое будет, держитесь все герои. Но пока я молодой и делать такого не стоит. Когда я буду старым, я буду суперстаром. С бабушкой на лавке я буду строго вежлив и культурный самый. Если даже пьян я хотя бы чуть-чуть, я молчу, чтобы лишнего не взболтнуть. Бабушкой на лавке я буду строго вежлив и культурный самый. Если даже пьян я хотя бы чуть-чуть, я молчу, чтобы лишнего не взболтнуть. Привет, внучок, как дела, как жизнь, работа, учеба? Присядь, пообщаемся с тобой. Давно тебя здесь не видела. Да, давно не видела, да, давно не видела, да, давно.